Не найдя окончательного решения, Максим уснул и подскочил от рева сирены. Он выбежал по строению. Их погнали на вылет, даже не накормив завтраком, только раздали сухпай и воду. Пока прогревался двигатель, Максим еще раз ознакомился с заданием, ему его вручили. Держаться за ведущим, при подлете к цели встать на курс захода на атаку по вражескому аэродрому и выпустить ракеты. Если не собьют при этом, возвращаться на танкшер. Возможно, удастся доползти. Когда небо впереди расцвело трассерами зенитных пулеметов и дымными хвостами пущенных ракет, стало очевидно, их бросили грудью на амбразуру. Зачем? Истощить ПВО авиабазы и после пощипать его, чтобы более ценные гладиаторы понесли потерь поменьше. Сирен 8. Стреляем и валим вправо, крикнул Савиш, перекрывая вопли и проклятия других пилотов. Фотофиксатор покажет, что Максим стрелял не слишком точно. Хрен на него. Звено Савиша окуталось огнями стартующих ракет, устремившихся к аэродрому, и бросилось правее. Если повернем сейчас, нас обязательно настигнут и собьют, сообщил хитрый полукровка. Дуем помалу на восток, разворачиваемся и возвращаемся южнее. Четыре самолета без единой дырки в фюзеляже или в крыле уползли из зоны боя, как можно ниже прижимаясь к верхушкам деревьев. Казалось, что до них можно дотянуться руками. Максим повернул голову и попытался рассмотреть, что творится над вражеской базой. На пределе видимости носились точки самолетов, между ними вспыхивали вспышки разрывов. Похоже, что противнику удалось поднять в воздух драконы, и сейчас над аэродромом кипит бой. Повинуясь внезапному импульсу, летчик переключил радиостанцию на частоту гладиаторов. Мат, проклятия, крики боли, попытки командиров сквадронов навести порядок, а потом вдруг кто-то крикнул. Командир подбит. Жесткая женщина, командир крыла штурмовиков, та самая, что рассказала Авишевой. Правда оказалась куда суровее. Тяну домой. Продолжайте выполнять задание, раздался в наушниках неестественно спокойный голос Вишевой. Чертыхнувшись, Макс двинул рут вперед и выпал из строя рейнджеров с набором высоты. Что об этом сказал командир звена, он не слышал, приемник по-прежнему ловил частоту командующий корпусом. Его рейнджер теперь виден для радаров, плевать, над аэродромом, собачья свалка самолетов, никому нет дела до одинокого старичка. Чадящий гладиатор появился в поле зрения буквально через минуту. Его никто не сопровождал, рыцарем сейчас не до подранка. Драконы плотно сели на хвосты. Максим подвел свой рейнджер ближе. «Вишенка, я слева от тебя, сопровожу до базы». «Не стоит», она ответила не сразу. «Не дотяну, мотор вот-вот откажет». «Прыгай, мы над нашей территорией». «Подберут». Фонарь заклинило. Второй пилот убито. Проклятие сработало наоборот. «Мой мужчина жив, а я погибну». «Не спеши, любимая. Степь впереди. Сажай свой гладиатор на живот. Ты сумеешь». «Закрылки не работают», перебила привод. «Мой гладиатор превратился в гроб. Любимая, поговори со мною, инопланетянин. Мне было хорошо с тобой, и я хочу, чтоб ты был рядом до конца. Вишенка, как тебя зовут?» «На самом деле, Максим. Можно просто Макс. Послушай меня, Макс. Я б никогда такого не сказала, но теперь с меня никто не спросит». Перед вылетом ко мне примчался контрразведчик. Он был очень зол, когда узнал, что рейнджеры отправились в полет, а с ними ты, ругался. «Не знаю почему. Мне подложили бомбу в самолет. Ночью я ее нашел и выбросил. Думаю, они о том узнали». «Понятно. Тебя убьют, Максим. Не возвращайся. И что мне делать? Перелетай в Союз. Меня убьют еще быстрее. Они пилотов ненавидят». «Неправда. К пленным отношение у них гуманное, это точно знаю. Мы обменивались с ними пленными, и я беседовала с теми, кто вернулся. С ними обращались хорошо. Да, ненавидели, но не пытали. Это тайна. Пилотам нашим говорят другое, им врут, чтобы сражались до конца. За разглашение секрета, трибунал, но мне теперь плевать. Живи, Максим. Жаль, не удалось слетать с тобой на землю». Дымивший гладиатор вдруг клюнул носом и врезался в лесистый холм. Полыхнуло. Эмоции как будто отключились. Часть его натуры горевала, а вторая заявила. Печалиться и упиваться одиночеством. Потом, у тебя минуты на принятие решения, топливо, в обрез, и что же делать? В танкшере у него остались деньги и чековая книжка, но там же его ждут, и не с букетом. Прыгнуть, скоро будет аэродром подскока, но это лишь отсрочит встречу с контрразведкой, а она его доставит в штаб к Всевышнему. Остается еще аэродром на карте, вражеский, и, похоже, что посадка там даст шанс Максиму уцелеть, если Вишева права, решили, разворот. По пути он вспоминал, что знал о пленных летчиках испанки. Никто из них и никогда еще не перелетал к противнику. Спасшиеся с парашютом, если верить пропаганде коалиции, подвергались пыткам, а затем публичной казни. Нет, понятно, если летчик опускался в расположении сухопутных войск Союза, особенно пехоты. Солдаты, осатаневшие от ударов с неба, могли порвать пилотов на куски. В этой войне принято расстреливать спасавшихся пилотов еще в воздухе. А если тот перелетит к врагу, задача с неизвестными. Делать нечего. На Западе ждет смерть, быстрая и гарантированная. А на Востоке, она же, но мучительная. Но товарищ Сухов из Белого Солнца пустыни говорил, что лучше бы, конечно, помучиться. И он не прогадал. Впереди по курсу показались высокие дымы, результат налета штурмовиков Станкшера. Он в нем участвовал. Фотокамера запечатлела пуск ракет по аэродрому, пусть халтурный, неприцельный, но все равно он, соучастник нападения, везущий на борту доказательства своей вины. Прием ожидается соответствующий. Максим вздохнул и переключил рацию на плавную настройку частоты. Отыскал волну переговоров аэродрома. Здесь Сирен-8, панкийский летчик, пилотирую штурмовик Рейнджер с авиабазы Танкшир. Прошу разрешения на посадку на аэродроме Союза. В эфире моментально стихла ругань, наступила тишина. Я Сирен-8, повторяю, прошу разрешения на посадку на аэродром Союза. Какая полоса наименее повреждена? Все повреждены. Прорезался суровый голос, выбирай любую, но лучше, чтобы ты, урод, разбился при посадке, иначе пожалеешь, что остался жив. Похоже, Вишева ему соврала о гуманизме к пленным летчикам. Глава 8. Скапотировать, то есть перевернуться через нос самолета при посадке, было легче легкого. Обе взлетные полосы авиабазы Союза напоминали лунную поверхность. Сплошь в кратерах. Максим на малой высоте прошел два раза вдоль аэродрома. Обратил внимание, что мало пострадала одна из рулежек, длинная, почти в половину ВПП, но более узкая. Поскольку запасной бак давно сброшен, а керосина в остальных осталось минут на пять, решил рискнуть. Как вариант, катапультирование, но исправный самолет, переданный противнику на блюдечке, несколько подмажет начало тяжелого разговора. Хотелось бы надеяться. Итак, разворот, закрылки, шасси. Касание у самого начала дорожки, яростное торможение, он все же сжег покрышки, стараясь не выкатиться на грунтовку, зубодробительный скрежет головы металла ободов по бетону, и рейнджер замер. Максим откинул фонарь пилота, отсоединил провода от радиостанции и снял дыхательную маску, выпростав ноги наружу, сел на борт кабины. Самолет окружило человек 30, некоторые наставили автоматы, и ни одному не взбрело в голову подтянуть лестницу. Я прилетел к вам добровольно, я сдаюсь в плен. Ремень с кобурой полетел на бетон, Максим ухватился руками за борт кабины, повис, а потом разжал пальцы. Падение с такой высоты и удар ногами, чепуха для прыгавшего с парашютом, тем более, по сравнению с дальнейшим. Его били аккуратно и избирательно, стараясь, чтоб пленник не потерял сознание и не перестал чувствовать боль. Сапог врезался в почку. Когда Макс перевернулся на спину, подтянув колени к голове, и укрылся руками, прилетать стало отовсюду. Наконец, кто-то схватил за запястье и сильно дернул, открывая голову, и в лицо врезался винтовочный приклад. Остальное смазалось. Вроде где-то далеко, словно в другой галактике, бухнул пистолетный выстрел и раздался хриплый бас. «Отставить, мрази гребаные!» Все назад. Потом Максима понесли куда-то. Там не слишком нежно уложили на что-то твердое и на время оставили в покое. Открывать глаза нисколько не хотелось. Как сквозь пелену долетал все тот же хриплый бас. «Считай, что ты под трибуналом, лейтенант, и твоя команда обормотов. Чем вы лучше грибанных уродов из Кашпира?» Летчик сдался, боевой самолет пригнал. «Что о? Молчать, оружие отдать, руки назад, сейчас же, в карцер». А потом был запах резкий и противный. Максим дернул головой, отчего она едва не раскололась от пронзившей ее боли, и закашлялся. Кто-то пальцами раздвинул ему веки. Зрачковая реакция нормальная, жив. Возможно, легкое сотрясение мозга. Нужно снять летный костюм, сделаю инъекцию. Лепи куда достанешь, да хоть в лоб, распорядился бас. Касание холодным, потом игла пронзила шею. Через тело пронеслась короткая болезненная судорога. Стимулятор начал действовать, господин майор. Хорошо, свободен. Максим открыл глаз, второй запух и отказался видеть этот мир. Комната, топчан из досок, на котором он лежит. Максим присел и осмотрелся. Напротив, В кресле развалился зубр. Нет, в самом деле, как будто зверя из Беловежской пущи превратили в человека. Он был великий грузин, смуглый волосат. С кем имею честь, господин? Мисс Хус, ответил зубр. Начальник службы безопасности авиабазы, майор. Меня зовут Максим. Кратко, Макс, я инопланетянин. Родился в 190 световых годах отсюда. Летчик. Стал инвалидом в летном происшествии. Полный паралич. Был завербован агентом Федерации Герума для выполнения единственного задания – заменить погибшего Борюша из рода Аюши, героя Панки, кинозвезду. Я на него похож. За это обещали исцелить, что и сделали. Он сделал паузу, зубр слушал молча. Похоже, что его ничуть не удивило признание Максима, что он с другой планеты. Ладно, продолжаем. Борюш летал на гладиаторе, хотя пилотом был хреновым. Он погиб в автомобильной катастрофе. Пьяным сел за руль, сорвался в пропасть. Тогда нашли меня, доставили в Танкшир. Я пытался выглядеть Борюшем, но получалось так себе, из меня плохой артист. Панкам это не понравилось, и меня решили ликвидировать, обставив как героическую гибель на задании. В кабину самолета заложили бомбу, но я ее нашел и выбросил. Одновременно понял, что с ними мне не пути, и перелетел в Союз. Сколько боевых вылетов. Первый стал последним. Бомбил нас, неприцельно выпустил ракеты на подходе к авиабазе. Вроде, в лес попал. Понятно. Здоровяк встал и прогулялся к сейфу, из него извлек пачку фотографий, швырнул их на колени Максу. Тот стал рассматривать. Мда, горящий госпиталь, вокруг тела убитых, раненых, медперсонала в том числе, оторванные руки, ноги, лужи крови на земле. В мире, где не получил распространение фотошоп, сомневаться в подлинности снимков не приходилось. «Работа ваших гладиаторов», — пояснил майор. «Сегодняшние снимки, из прошлого налета, я в нем не участвовал. Проверим. Если не соврал, наказания не будет. В противном случае, с военными преступниками разговор у нас короткий. Трибунал, петлю на шею. Военные преступники, пилоты, по госпиталю нанесли удар прицельно», — пояснил майор. «Погибло много раненых, врачи, медсестры. Это преступление. Лейтенант, которого сейчас отправил в карцер, потерял жену. Теперь понятно, почему он так обрадовался вашей встрече. А с ним, другие, ладно бы, побили», вздохнул Максим. «Но прикладом, по лицу, и в почку, сапогом. Посышь неделю красным, и пройдет», хмыкнул мисс Хус. «Невелика беда. Что мне с тобой делать? Нахрена нам сдался? Я доказательство нарушения правил межпланетного содружества. Наемник, завербованный Герумом. Инопланетный летчик, сбежавший в первом вылете на старом рейнджере», зубр басовито гыкнул. «Ты им здорово помог. Прямо повод для галактической войны. Вот если бы пригнал к нам гладиатор или рыцарь, и мы бы предъявили консулу содружества бортовой компьютер, другую авионику, поставки от Герума. Их захватить не удается. Снабжены устройством самоликвидации. Даже в сбитом самолете сгорают все. А твой рейнджер – металлолом. Вы можете использовать меня для пропаганды. Я изображал погибшего Борюша. У нас хватает фактов о более серьезных преступлениях врага. Взять тот же госпиталь, который разбомбили. А для жителей Панки и Кашпира лже Борюш ничего не значит. Им предъявят другого двойника или скажут, что он погиб. Ты их ни в чем не убедишь, тем более, сейчас, когда прикладом съездили по роже. Еще один такой, и я утрачу сходство с человеком. Заказывай, устроим, хмыкнул зубр. Поступим так, пока что отдыхай. Я доложу начальству о необычном пленном, пусть оно решает. Сниму с тебя допрос попозже. Расскажешь все, что знаешь о Танкшире, вооружении сквадронов и бабе, которая командует пилотами. В этом вылете она погибла. Сам видел, как разбилась. Безопасник лишь махнул рукой. Туда ей дорога. Сейчас тебя отправят в одиночку. Дам тебе газет. Узнаешь взгляд на то, что происходит с нашей стороны. А можно мне одежду, чтоб полегче? В противоперегрузочном костюме схвачу тепловой удар. Он получил одежду и газеты. Высотный костюм с вышитым именем Борюш унес усатый младший чин. При этом заинтересованно ощупал ткань, прикидывая, как ее использовать. Наверное, взамен он выдал летчику оливкового цвета куртку с брюками, похоже, в форму рядового. Не новую, но чистую, без погонов и петлиц. Все, Борюш кончился, остался неизвестно кто. Максим попробовал читать газеты. Получалось плохо. Болела шея, местный медик всадил ему туда иголку грубо. Понять его, Конечно, можно, но от этого не легче. Хорошо, удар по почке не имел последствий. В туалете, куда он попросился, струя мочи была обычной. Но зато жевать принесенный ужин, вполне пристойный, к слову, пришлось с трудом. Со стороны, куда попал приклад, шатались зубы и кровили десны. Щека надулась, будто за нее засунули кулак. Ближе к полночи за ним пришли, мисс Хус вызвал пленника из камеры. «Поговорим?» – спросил, кивнув на стул. «Ночь, время подходящее. Никто не помешает получить твои признания». Он осклабился. «Угу», – Максим скривился, разбитый рот болел. «Я африканский слон». «Чего?» – мисс Хус изумился. «На моей планете есть анекдот, как полицейский мучил муху, маленькое насекомое, заключил пари. Она признается, что слон. Больше этого животного нет никого». В итоге муха заговорила человеческим голосом. «Я самый большой в мире африканский слон, только не бейте меня шлангом по яйцам». «Глупый анекдот», — Мискус хмыкнул. «Но смысл понятен. Ты готов признать вину и подписать все сразу, если не повесите на меня удар по госпиталю». «Не ссы», — ответил контрразведчик. «На Рейнджере проверили фотоконтроль. Стрелял ты мимо базы, а в том налете этот самолет не засветился. Судить тебя не будут. А сейчас ответы на вопросы». Майор примерно час расспрашивал Максима об авиабазе, авионике рыцаря и гладиатора, их возможностях. Беседу записал на магнитофон. «Отдыхай», — сказал, закончив. «До вылета транспортника есть время. Меня куда-то увезут, в центральный офис контрразведки ВВС», — пояснил майор. «Там решат, что делать с инопланетянином. А пока могу ответить на твои вопросы». «Читал газеты?» «Само собой», — сказал Максим и попросил. «Если врач не спит, можно мне таблетку обезболивающего? Лицо болит. Дежурный фельдшер, думаю, вполне устроит». Мисс Хус отдал распоряжение по телефону и продолжил. «Ну, там, из Танкшира, вы были для меня как одно единое, союз. Оказывается, есть основное государство Гардар, воюющее с Кашпиром и Панкией, а остальные помогают, в меру силы и желания». «Примерно так», — кивнул майор. «Половина из союзников, что есть, что нет. Расклад сил был бы в вашу пользу. Гардар куда богаче на ресурсы, чем государство коалиции. Но одержать победу вам не удается, несмотря на все усилия. Это правда. Сам знаешь, лейтенант, причину. У Панки с Кашпиром есть союзник, Герум. Он поставляет им в обход любых запретов инопланетную электронику для авиации. Наши самолеты лучше их по характеристикам, пилоты у нас, асы, но завоевать господство в воздухе не удается. Бодаемся, считай, на равных. В этом и проблема. На Земле врага мы бьем успешно, но авиация противника не дает развить успех. И с космосом у вас завал», — продолжил Макс. «На моей Земле к появлению аналогов дракона люди уже высадились спутнику планеты и угрожали друг другу ядерными бомбами», — спросил Громила. «Вы это знаете. Закономерности развития цивилизаций», — удивил майор. «Нам они известны от консулов Содружества. Но Аорн — особая планета. Здесь нет легкодоступных залежей урана. А без ядерных зарядов делать мощные ракеты не имеет смысла. А ваши спутники? На орбиту их вывели экспериментальные зенитные ракеты с дополнительным разгонным блоком. Так везде. Сначала разумные существа ваяют средства убийства, а потом ломают голову или что у них вместо головы. Как это приспособить в мирных целях? ХМ. Да он философ», — удивился летчик. «Не ожидал от контрразведчика. Объясни мне главное», — спросил. «В газетах сплошь проклятия по адресу уродов из Панки, Кашпира. Но у вас, считай, один язык, похожая культура. Почему мир так разделился? И что мешает вам договориться?» Глаза у мисс Хуса налились грустью. «Жадность, Макс. В Панки политику определяют олигархи. Герум пообещал им райские условия. Их переселит на цветущую планету, заплатит столько, что жить будут припеваючи, они и их потомки. А оранжи превратят в помойку, где станут добывать имеющиеся на планете минералы по грязным технологиям. Со временем здесь люди вымрут, но олигархам Панки на это наплевать. А ваши олигархи, доброта и щедрость, хапуги, но с другим менталитетом. Корни всех родов имперские, мышление такое же, системное. Патриоты не представляют свое будущее вне Арна, потому и против предложения Герума. В Гардаре почти все считают, что наши ископаемые понадобятся людям и через 200, и через 300 лет. Их будем сами добывать и продавать. Все равно, не понимаю, вздохнул Максим, критически относившийся к услышанному от Зубра. По сути, между вами хозяйственный спор. Зачем война? Панкийцы и их кукловоды из Герума, не получив от нас согласия, ее и начали, примерно 30 лет назад. Сначала исподволь навязывали свои взгляды соседним странам, внушая им, что мы враги. Кашпир был нашей территорией, но, когда империя распалась, стал независимой страной. Ну, хрен бы с ним, но подключились панки. Кашпирцам стали говорить, что они народ великий, с многовековой историей. А Гардар – дикая провинция, где люди пребывают в нищете и темноте. Мол, у гардарцев нету даже унитазов. Ты ссать ходил? Максим кивнул. Унитазы видел? Да. Как понимаешь, не для тебя лично поставили, а в шардаши трущобы. Я помню, попросил их показать. Ужасно. При империи иначе было. Да, жили небогато, но чтоб такая нищета. Довели страну, уроды. У них каждое правительство первым делом начинает воровать. Так все растащили, продали, что смогли. А народу поют песню, что они гордые кашпирцы, не чета какому-то гардару. Тут панкейцы постарались, промыли им мозги, накачали их оружием, построили там базы. А затем начались провокации, обстреливали наши территории. Нам это надоело, и мы двинули войска. Остальное знаешь, у вас такое было, много лет назад. Один диктатор напал на мою страну с воплями. Они не соблюдают обязательства, они готовятся на нас напасть, и так далее. Объявил, что несет свет цивилизации отсталым дикарям. На деле, кровь и смерть. В моей стране погибли миллионы человек, и большинство их, не военные. Войска диктатора сжигали города, убивали женщин и детей. Чем кончилось? Мы их разгромили. А диктатор принял яд и застрелился, когда шел бой за их столицу. У вас сражались национальные армии, отстаивая территорию страны? Спросил майор. Да, у нас иначе. Мы воюем с инопланетными захватчиками. Кашпир, форпост Герума. Он вцепился за Орн когтями. Займем Кашпир, один отрубим, а там и Панкию, второй и главный коготь. Напрямую Герум вмешаться не посмеет, иначе нас давно путюжили не атмосферные, а орбитальные штурмовики. Стреляли бы не ракетами, а антивеществом. То есть вы хорошие со всех сторон? Спросил Максим с иронией. Майор гыгыкнул. Замечательная шутка перебежчика, сдавшегося на нашу милость. Ладно, я скажу. Война, конечно, зло, любая. Мы хреначим по военным, но задеваем и гражданских. Панкейцы ставят батареи ПВО среди жилых кварталов, а после снимут ролик с разрушениями и жертвами, обвиняют нас. Отступая, кашпирцы буквально сносят города с земли. Свои, замечу, города. Кто в этом виноват? Конечно же, Союз. Мы разрушаем экономику Кашпира, но людей не трогаем. На освобожденных территориях оказываем им помощь продуктами, лекарствами и одеждой. Они же в прошлом подданные империи Гардара. Встречаем понимание, но об этом в своих газетах противник не напишет. Им выгодно, чтоб мы предстали дикарями. В своих газетах вы не хвалите их тоже. Мы пишем о конкретных фактах, возразил майор. Фотографии ты видел. Как можно называть людей, обстрелявших госпиталь? Уроды, это даже мягко. Борьбу мы не оставим и закончим, пока инопланетяне не уберутся с Арна. Я в том числе. Твою судьбу решит начальство. Нечасто попадается инопланетный пленник, целый и здоровый. Не совсем, после приклада. Надоел своим нытьем. Не умрешь, он глянул на наручные часы. Вылет через 3 часа. Поспи. Начальство не обрадуется, если прибудешь никакой. Фельдшер принес 2 таблетки, красную и синюю, как в матрице. Красная чуть притупила боль, синяя вырубила, и в камере Макс повалился как оглушенный. В самолет его затащили под руки. Свернувшись на каком-то мягком тюке, Максим проспал полет и очнулся при посадке. На аэродроме встретил холодный резкий ветер, пробрало до костей. Сомнительное удовольствие от такой погоды усилил моросящий дождь. Едва вступил на полосу, как подошел конвой, 3 мордоворота с кобурами на поясах. «Дайте куртку потеплее», — взмолился пленник, но на него надели лишь наручники. Фургон для арестованных с решеткой на окошке был ледяным от сквозняков. Когда он, наконец, завершил поездку, Максим продрог насквозь. Зато успокоительное перестало действовать и больше не бросало в сон. Машина привезла его во дворик большого здания. Конвой повел вовнутрь. Часовой на входе в здание, пост с турникетом, коридоры. Портреты неких деятелей на стенах, непременно в летной форме. Максима заперли в какой-то комнате. Стол, 2 табуретки, вешалка. Не камера, и то спасибо. Охранник из его конвоя принес поднос с едой. Надо полагать, что завтрак. Тарелка с кашей, чашка с браушем. Поставив все на стол, демонстративно харкнул в чашку. В кашу он не плюнул. Наверное, на кухне повара отметились. Макс не притронулся к такому угощению. Через полчаса за ним пришли, подталкивая в спину, провели по лестницам и коридорам и завели в огромный кабинет, как видно, летного начальника. Все помещения заставлены авиационными деталями, причем, что интересно, деформированными и оплавленными. Понятно, что собрали на местах аварий. Максима подвели к начальнику. По нашивкам на рукаве, идентичным тем, что были у зубра, он догадался. Хозяин кабинета, хоть носит форму ВВС, к летному составу отношения не имеет. Максим вспомнил веселый хит из репертуара российской певицы Анки. «А ты не в небе родины и не на ястребке, а на Лубянской площади летал на воронке. А ты не летчик, а я была так рада любить героя из летного отряда». 8. Конвоир снял браслет и подпихнул Максима в спину в направлении рабочего стола. Тот был рассчитан на владельца и максимум 2-3 визитеров. Видно, местный генерал не практиковал большие совещания. Он походил на уроженца панки, только с глубокой залысиной. Заокеанские щеголи давно освоили пересадку волос. Не здороваясь и не представляясь, хозяин кабинета подошел к нему вплотную. Взяв пленника за подбородок, бесцеремонно дернул вправо-влево, рассмотрев лицо его со всех сторон. После взял со стола и протянул Максиму вырезанные из газеты фотографии, наклеенные на плотную бумагу. «Здесь ты, не на всех», — сказал Максим, перебрав их. «Вот этот, с пышной гривой и завитками на щеках, настоящий Борюш из рода Аюшей. На двух последних, я, сначала, где сбриваю завитки со щек, это фото с пресс-конференции после воскрешения Борюша. Вторая, с позавчерашней встречи с репортерами, где я позирую на фоне гладиатора, при том, что мне доверили лишь рейнджер». «Не похож», — сказал хозяин кабинета. «Мне съездили по физиономии прикладом», — поспешил Максим. «После такого мама не узнает». Хозяин кабинета хмыкнул. «Вчера около полудня телевидение Кашпира сообщило, что в бою погибли лучшие пилоты гладиаторов, корпус командир Вишева и лейтенант Борюш, а у нас садится жалкий рейнджер, его пилот сдается и утверждает, что он с другой планеты и доставлен на Аорн для роли двойника Борюша. Не сходится». «А генетический анализ?» – спросил Максим. «Он покажет, что я не местный». Генерал, хозяин кабинета явно носил высокий чин, впервые улыбнулся. «Криво и невесело, но все же, твоя планета больше развита, чем наша. Ведь так, наемник, скажи, тест на отцовство у вас научились делать?» «Без проблем. Любой, кто этого захочет, может заказать, берут недорого. У нас пока одни эксперименты. Конечно, наши дипломаты вправе обратиться к консулу Содружества, сообщив ему о нарушении их правил. Но консулу настолько наплевать на это. Наша звездная система, протекторат Герума, и менять его статус Содружества не заинтересовано. Нужен из ряда вон выходящий случай, твой не катит. И все же я попробовал. Капля камень точит, стоит проявить настойчивость. Пусть агент Содружества проведет анализ, им это ничего не стоит. Ну ты нахал, изумился хозяин кабинета, которого задержанный про себя назвал Лубянка. Объясняю снова, какая Содружеству разница. Подумаешь, немного нарушены правила. Закинули неумеху сосунка, заместившего такого же неумеху Борюша. В первом же вылете стрельнул в молоко и приземлился у противника. Тоже мне повод для межпланетного скандала. Нет, не так, набычился Максим. На своей планете я имел квалификацию летчика первого класса. Выше только летчик-снайпер, но для нее необходим большой налет. На Аорне я подтвердил ее, сбив на рейнджере дракона, а в учебном бою победил лучшего аса Танкшера. На симуляторе повторил последний бой от Руэша против драконов, выйдя победителем за счет пилотажной фигуры, на Аорне неизвестной. Если бы не почувствовал, что со мной ведут нечестную игру, авиаторам Союза от меня б досталось на орехи. Но вовремя понял, что занял не ту сторону, потому и перелетел. Лубянку зацепило признание про бой с их истребителем. Сбил на рейнджере дракона, из рогатки, что ли? Можете проверить. Максим назвал время и место падения самолета. Мое положение не улучшится от признания, что я уничтожил ваш борт и убил пилота. Но тогда воевал на той стороне, а драконы нас атаковали. Надеюсь, ты понимаешь разницу между противником и военным преступником лучше, чем ты думаешь, наемник. Сейчас проверим. Лубянка надавил массивную кнопку коммутатора. Старший майор, мне нужна информация о потерях драконов при налетах на Танкшер за последний месяц. Срочно. Жду. Так, так, так. Причина катастрофы, ясно, он отпустил клавишу. В названный тобой день и время дракон упал у линии фронта, летчик не успел выйти на связь. Причиной стала техническая неисправность, так записано в документах. Хочешь приписать себе случайно погибший самолет? Никак нет, господин генерал. Я зашел снизу, с задней полусферы, отключив радарный прицел и автоответчик свой-чужой. Меня не могли обнаружить. Обломки лежат на территории Союза. Поручите их проверить и узнаете, что причиной падения стали дырки от пушек Рейнджера. И это проверим. Тон Лубянки не предвещал ничего хорошего. Меня будут судить, если подтвердится, спросил Максим. Стоило бы, хмыкнул Лубянка. Но мы не казним, если нет факта военного преступления. За твои художества полагается срок, а не расстрел. Ведь ты наемник. Но проще не тратить время на судебную волокиту, а отправить тебя в лагерь для военнопленных. Может, обменяем на кого-то из наших? Уроды обрадуются заполучить летчика, угнавшего их самолет к противнику. Там меня убьют. Господин генерал, нет ли иного варианта? Скажем, служба в гражданской авиации, может, сразу пост министра? Лубянка, похоже, еще не решил, как относиться к перебежчику, считать его неожиданным козырем в играх с противником или мелким недоразумением. Допустим, что ты не лжешь. Я вправе передать тебя в распоряжение учебного центра. Расскажешь нашим пилотам, как бить рыцарей. Очень, очень щедрое предложение, взволновался Максим. Летная работа, по крайней мере, связанная с небом, как в том анекдоте. Уборщик туалетов аэровокзала не увольняется потому, что не хочет расстаться с авиацией, но детали следует уточнить. И каков будет мой статус? Перебежчик, и мне будут плевать в брошь, как сегодня сделал конвоир. Конвоира накажу, пообещал Лубянка. Не за ненависть в тебе, тут он прав, а за отношение к военнопленному. Мы, не коалиция, и стремимся соблюдать законы войны. Сколько ты налетал на своей планете? Около 600 часов. Кроме того, занимался на симуляторах, дающих представление о самолетах других типов. У нас они не чета вашим, имитируют полет почти как в реальности. Это уже что-то. Давай так, Макс, делаем тебе легенду, что ты высококлассный специалист по иностранной, в том числе инопланетной авиации. Происхождение, гражданство, военная биография строго засекречены. Срок работы месяц, потом все равно в лагерь. Но, если постараешься, получишь ссыльнопоселенца, то есть право жить не под конвоем. В лагере военнопленных ты не выживешь. Когда узнают, что к нам перелетел, а они узнают обязательно, то придушат потихоньку. Там кашпирцы с промытыми мозгами верховодят. Ты не оставил мне выбора. Выбор есть всегда, не согласился генерал. Мы даем тебе возможность компенсировать нанесенный вред. Здесь не только смерть нашего пилота. Ты помог панкейцам заменить погибшего Борюша. Его смерть в бою славит в СМИ. В Панке объявлен сбор средств в помощь авиации, создан фонд его имени. Полагаю, что немало соберут и тем самым причинят немало трудностей Союзу. Так что постарайся, Макс, с земли. Хорошо, сказал Максим. Договорились. А еще скажи спасибо аэродромным обормотам, тем, которые тебя отделали. Ты получишь отпуск, чтобы рожа поджила. Роскоши не обещаю, но условия, как у офицера. Ну, а дальше будет видно. Конвой отвел его в ту же комнату. Сев на табурет, Максим осторожно тронул щеку. Обезболивающее давно утратило свое действие. Заплывший глаз по-прежнему болел и практически ничего не видел. Но в щелочку между разбухшими веками начал просачиваться свет. Вместе с ним и надежда на перемены к лучшему. Глава 9. Суета, связанная с исполнением его миссии, не позволила Максу разузнать побольше об Аорне, банально не хватило времени. Пришло время наверстать, ведь планету, как и Землю, населяли разные народы. О Химишине, небольшой стране на окраине Союза, он узнал только в самолете. Сопровождавший его подофицер ВВС сунул туристический проспект, но тот дал лишь общее представление об этом государстве, и, скорее всего, что приукрашенное. Горцы, но отнюдь не джигиты и джигитки, улыбались в камеру, чуть не лопаясь от счастья. Наверняка такие же брошюрки отпечатаны про столицу Кашпира, только в них нет упоминания о вопиющей нищете трущоб и преступности в окраинных кварталах. Химишинцы отличались от гардарцев и разрезом глаз, подобным азиатскому, чистой белой кожей и очень светлыми, чуть ли не альбиносными волосами. Голубоглазые девушки так призывно щурились, что от взгляда на их портреты рождались похотливые мысли. Конечно, Макс в нынешнем состоянии мало подходил на роль Дон Жуана. Чтобы шрамы украшали разбитую мужскую физиономию, минимум должны пройти следы побоев. А поскольку после встречи на авиабазе минуло лишь полтора суток, фингал на левом глазу и гематома на щеке от приклада все еще цвели неувядаемыми оттенками синего и лилового. Из-за этого изготовление удостоверения личности, заменявшего здесь паспорт, заняло больше 2 часов. Фотограф исхитрился отзеркалить и совместить целые участки лица, правый глаз и левую щеку, затем сфотографировать склеенное фото и напечатать новое, уже для документа. Не только Photoshop, но и самый примитивный Paint облегчил бы задачу многократно. Зато вписанный в удостоверение мужчина по имени Макш на этой фотографии выглядел примерно как оригинал, в перспективе после излечения. В какой мере сопровождавший был осведомлен о личности и будущей планиде подопечного, Макс не знал. В полете они обменялись лишь несколькими фразами. На паспортном контроле узкоглазая девица, весьма похожая на соотечественницу из буклета, сравнив безупречное лицо в документе с предъявленным к осмотру, удивленно вытаращилась. «Пассажир со мной», — оповестил ее подофицер, после чего Макс немедленно получил в удостоверении необходимую отметку. Как видно, авиаторы Союза, пусть даже в невысоком звании, здесь пользовались авторитетом. Такси у аэропорта были в основной массе не сильно свежими машинами, но и близко не напоминали сухопутный дредноут доисторической эры, послуживший для прогулки по улицам Шардаша. Автомобильчик шустро помчал их в горы, минуя довольно крупный город, видневшийся в долине. Водитель включил радио. Передавали какое-то ток-шоу. Максим с досадой обнаружил, что понимает не более трети слов. Не факт, что правильно, и пусть. Зато за языковым барьером он спрячет незнание Эрнаи, в частности, Хемишина. Красивая страна, тепло, но не так иссушающе жарко, как на бетоне Танкшера, а в Гильбе – холодрыга. По причине отсутствия кондиционера водитель опустил стекла. Врывавшийся в салон воздух был напитан ароматами неизвестных растений, и даже запахи выхлопа, перемешанные с испарениями от дорожного полотна, не могли испортить приятные ощущения. «Курорт Хемишина любит загорный воздух?» – спросил Максим у спутника. Подофицер посмотрел с изумлением, будто Макс сморозил глупость, или неудачно пошутил. «За воздух?» – тоже. «Но больше, за отношение к нам. Местные боготворят летчиков Союза. Увидишь, девушкам не давай больше 5000. Как правило, хватит и 2. Держи на расходы и распишись в квитанции. 5000 – это много или мало?» Белорусскими рублями до деноминации, совсем немного. Потом они превратились в 50 рублей, а 5000 зарплаты новыми, за пределом мечтаний военного летчика. Макс взвесил в руке бумажный кирпичик. В пачке сверху лежали купюры номиналом в 200 тысяч и миллион, внизу от 10 до сотни тысяч. Все, с самолетами на фоне горы и мужественными лицами узкоглазых летчиков. Несколько миллионов сразу пришлось отдать за проживание и питание. «Вы летчик Союза?» – расцвела мадам на рецепции, кидая многообещающие взгляды. «Правда, не на Макса, а на подофицера. Я здесь по направлению штаба ВВС», – напустил туману Максим. «Не объяснять же портье, кто он есть на самом деле». В одном из фильмов про Джеймса Бонда главный герой прошел к стойке рецепции босой и мокрый, в одних плавках, и нетерпящим возражения тоном потребовал свой обычный номер. Макс в полотняной, заношенной куртке и таких же сиротских штанах проигрывал по представительности голому Пирсу Броснану. Впечатление исправила пачка, от которой он отделил ассигнации. «Господин желает хранить деньги в номере или в сейфе гостиницы», – проворковал администратор. «Пополам», – ответил Максим, подумав. «Вижу, ты сориентировался», – заключил сопровождающий. «Внизу большое село, там найдется магазин Надежды. Эту подари уборщицам на тряпки». «Чтобы не ронять честь ВВС», — понял совет Макс. Он получил ключ, не магнитный, а длинный, железный, с бороздками, и поднялся на этаж. В его номере заканчивала уборку молоденькая горничная, не более 1,5 метра ростом. При появлении постояльца она ничуть не смутилась и радостно воскликнула. «Хаспадина! Очень хотелось вымыться и переодеться, почистить зубы, наконец, но ни одноразовой зубной щетки, ни пасты в ванной он не обнаружил». Поскольку девушка наводила остатки лоска, спросил у нее про туалетные принадлежности, но в ответ услышал только набор непонятных слов. «Ся-си-ся, хаспадина, как же ей объяснить?» Макс вставил палец в рот под левую щеку, где не болело, и стал изображать процесс чистки зубов. Реакция девицы не заставила себя ждать, только оказалась совершенно иной. Отбросив тряпку, она со стуком упала на коленки перед мужчиной, сдернула с него штаны и принялась работать ротиком, да так умело, что буквально через несколько секунд ошарашенный постоялец уже стонал от сладостной судороги. Белая головка отпрянула от его промежности, глазки спросили: «Хорошо тебе?» Вытерев ротик пальцами, барышня выкатила счет, свесисичи, и показала пальцами двойку в земном жесте Виктория. Деловито отсчитала сдачу с десятитысячной купюры, так, что Макс не удивился бы, получив кассовый чек. Ее худенькая попка, туго обтянутая узкой форменной юбчонкой, скрылась за дверью. Удовлетворенный, летчик рухнул на неразобранную постель. Побои, плевки в кружку, арестантское содержание, наручники, перспектива отправки в лагерь, а теперь вдруг отдых в отеле в красивом месте и с потрясающе доступным сексуальным сервисом. Нет, переход получился слишком резким. Значит, и обратный переход мордой в грязь запросто выйдет столь же стремительным. А Орн – это сцена для быстрых смен декораций и поворотов сюжета. А он – актер в поставленной кем-то пьесе. И одну роль уже провалил. После завтрака Макса взял в оборот местный эскулап. Осмотрел, спросил про давность травмы, тут же назначил кучу процедур по особым горным рецептам. Большинство из них сопровождалось болью и другими неприятными ощущениями, но проводившие их медсестры всячески успокаивали, нежно гладя пациента по здоровой части головы. Проходя рядом, будто невзначай задевали бюстом. Возможно, каждая из них не возражала бы заработать свесисичи. Горская медицина и исключительно обходительный персонал сделали свое дело. Уже к концу пятого дня щека вернулась в норму, от опухоли вокруг глаза осталась лишь легкая желтизна. Фантастически быстро. В Хеймишине было настолько хорошо, что закрадывалась мысль бухнуться лицом о косяк двери и продолжить лечение. Становилось ясно, почему генерал из штаба ВВС отправил перебежчика на курорт, чтобы мигом вернуть в строй и заставить приносить пользу. Остатки денег Макс спустил на одежду, прокатившись не в село, а в ближайший город около аэропорта. Купил пару комбинезонов авиационного образца, здесь популярных, приличный костюм с сорочками, отдаленно напоминавший английский 19 века, только без галстука, несколько смен белья, приличную обувь. Наконец электробритву, удалив выросшую после побега щетину. Последнюю местную миллионную купюру обменял на межгосударственную валюту Союза, обнаружив, что теперь у него миллионов много. Целый дохренилион. Наверняка военные расходы вынудили власть включить печатный станок, вызвав лавину инфляции. За сутки до окончания отпуска Макса отыскал сосед по этажу, представившийся старшим майором ВВС. Вначале деликатно подергал ручку двери номера, вдруг внутри не только жилец, но и белобрысая милашка, или 2-3, но Макс предпочитал спать один, сколько бы гостей ни приходило прошлым вечером. Он открыл с бритвой в руках, голый по пояс. «Я получил телеграмму, Макс», — сообщил майор. «Тебе предписано лететь на север, на авиабазу Шеймиш». Максим грустно кивнул, вот и кончился его отпуск. «Мне приказано сопроводить и проследить», — продолжил майор. «Ты не из наших, иначе для чего такие предосторожности? Закрытая информация», — сообщил Максим. «Но, поскольку собираюсь служить в Шеймише, то считай, что мы в одной кабине». «Принято», — кивнул майор. «Приходи вечером в 203-й. Осталось пару бутылочек крепленой, промоем напоследок тормозные шланги». Предложение оказалось кстати. Все прежние дни Макс чурался коллег-авиаторов, в недавнем прошлом – врагов. Не хотел вопросов, откуда взялся, где отрихтовали фасад. Старший майор Друж, в переводе на привычные земные звания, подполковник, был предупрежден, что лишних вопросов Максу задавать не надо. После ужина Друж успел накидаться. Восседал на кровати, устроив справа и слева от себя по беленькой узкоглазке. Те отказывались пить за компанию, мол, ради другого пришли в номер, но офицер совал им полные рюмки, не приемля отказов. В общем, шел обычный разгул, напоминавший all-inclusive где-нибудь в Хургаде или Анталии. Не хватало лишь крика «Тагил». Здесь, в отличие от Кашпира, курение процветало. Военлиц молил что-то настолько крепкое, что у Макса, ранее иногда потягивавшего, защипало в носу. Миндалевидные глазки белоголовых крошек слезились и страдальчески блестели. Макс выручил малышек, приняв на себя роль собутыльника. Предложил: «Рассказывай, как там у вас, мне-то нельзя». Друша прорвала. Авиационные истории посыпались из старшего майора как из рога изобилия. Он даже курить перестал, а одна из девиц, не выдержав, распахнула окно настежь. Разумеется, большинство байк Друша относились к категории охотничьих. Чего стоило утверждение, что летать лучше всего на самых старых самолетах. В полете удается покурить через щель в фюзеляже. На земле такое прозвучало бы как анекдот. Тут же рассказчик вещал с самой серьезной миной. У меня товарищ был на парашютной подготовке. Не остался в долгу Макс. Спрашивает у кладовщика на выдаче парашютов. А если не раскроется, тот, откроешь запасной. А если оба не раскроются, придешь за новыми. Анекдот, считавшийся бородатым за много лет до его рождения, здесь вызвал гомерический смех. Прыгало даже круглое пузо старшего майора, выпиравшее из-под фуфайки. Девицы робко вторили, явно не понимая, отчего так зашелся клиент. Тем не менее, Макс услышал и намотал на ус множество подробностей и профессиональных жаргонных словечек. Если отбросить языковые различия, быт авиаторов Союза не так уж и сильно отличался от такого же в Беларуси. Только дома не было войны. После очередного возлияния старший майор уронил голову на подушку и захрапел. Смуглая лысина в обрамлении редких волос блестела в лучах заходящего солнца. Девицы моментом переключились на оставшегося в строю кавалера. Макс отсчитал им по 2000, взяв их из кармана коллеги, и не заставил отрабатывать. Без того натерпелись за время короткого банкета. Правда, в самолете соврал Друшу, что вынужден был обслужить обеих, потому что старшой дезертировал в сон. Тот расплылся в улыбке и ухнул наподобие земного филина. Отпуск ему явно понравился. «Я растолстел», — пожаловался Друш. 2 недели только жрал и пил. «Мой знакомый за час сбросил с себя весь лишний вес», — заговорщически поведал Макс. «Как?» — развелся с женой. Друш торопливо вытащил блокнотик. Он конспектировал шутки, ранее неизвестные в этой части галактики, рассчитывая блеснуть ими в застолье. «Пейте, дети, молоко, а не то, что я вчера». Очередная цитата из перлов Николая Фоменко пришлась кстати, когда влетели в турбулентность, и последствия прощального банкета принялись бурлить в утробе соседа. Макс вспомнил еще одну на ту же тему. Ну вот, опять не было повода не выпить. Шутки застряли в горле, когда самолет прокатился по полосе, и за иллюминаторами раскинулось уходящее в бесконечность заснеженное поле, а все пассажиры, кроме новичка, принялись доставать меховые вещи. Макс поверх комбинезона натянул второй такой же, сверху пиджак, понимая тщетность и курьезность попытки одеться по погоде методом капусты. «Твою мать!» – посочувствовал Друж. «И у меня нет ничего запасного. Жди!» Преодолевая слабое сопротивление стюарда, призывавшего сесть, пока лайнер заканчивает движение, Друж ринулся вперед и исчез в носовой части, откуда вернулся с курткой на меху и теплой фуражкой со свисающими ушами. «Ты кого ограбил?» — спросил Максим. «Это техники оставили, ношеные и не слишком чистые. Но, дошей, Миша, дотерпишь, там подберут нормальное обмундирование». Мешковатая куртка налезла поверх пиджака. На летном поле Макс был готов отдать оставшиеся миллионы за шерстяную балаклаву с прорезями только для глаз и зимние штаны с начесом. Жестокий северный ветер ударил по лицу, забрался снизу, выстудив места, хранившие интимные воспоминания об отдыхе. Вот почему кашпиры панки нас никогда не победят. Друж испытывал какое-то мазохистское удовольствие от перемены климата. Уроды живут только в тепле. Север над ними не обитаем. Мы же устраиваемся везде. Мы сильные, а они – слабаки. А еще пьем мы водку с медведями и играем на балалайке, мысленно дополнил Максим. Военных, направлявшихся на авиабазу, подобрал автобус. Никакой регистрации прибывших, паспортного или таможенного контроля. Офицер всего лишь проверил документы и предписания. Транспорт напоминал ЛАЗ советских лет, виденный лишь по телевизору, только очень непривычного хищного дизайна. Он немилосердно скрипел, громыхал и не отапливался. Окна из соображений секретности никто не завешивал, потому что они сами покрылись изнутри толстым непрозрачным слоем инея. Друж по мере приближения к КПП менялся на глазах. Куда делись расхристанность, болтливость? Он подобрался. Похоже, втянул живот. Что самое интересное, начисто исчез выхлоп, хоть еще в самолете спутник благоухал перегаром на гектар. На контрольно-пропускном пункте их едва ли не через рентген пропустили. Вещи, на досмотр. Спиртное, в мусорку. Один невезунчик с ним попался. Снять верхнюю одежду, приготовиться к личному досмотру. Подозрительные, до трусов. Проверка документов, сличение печатей, сверка со списками. Макс, несмотря на подбадривающий тон старшего майора, все же нервничал. Если заподозрит перебежчика и вновь засветит прикладом, о повторной путевке в Хемишин вряд ли стоит мечтать. Подофицер, что-то заметив подозрительное то ли в списках, то ли в документах, немедленно отделил Макса от остальных и запер в отсеке за решеткой, попросив у старшего наряда вызвать чина службы безопасности. Началось. Явился майор с теми же знаками различия на зимней куртке, что и у родственника Зубра. Посмотрел бумаги. «Ты кто?» – спросил через решетку. «Макш, специалист по инопланетной авиации и авиации коалиции. Откуда прибыл?» «Секретная информация. Безопасник, не привыкший к подобному тону, начал закипать. Не хочешь признаваться?» – произнес с угрозой. «Все равно узнаем. Не хотите по-плохому? По-хорошему будет хуже», – вспомнилась Максиму еще одна шутка Фоменко. Вслух, однако, произносить не стоило. Положение спас подошедший офицер. «Господа, прошу извинить», – задержал командующий. Новый военный сиял огненным румянцем и был не менее заснеженный, чем майор контрразведки. Холода явно шли ему на пользу. И еще он был непривычно высок, слишком велик для кабины дракона. «Я, полковник Лепиш, начальник технической части базы. Ты, Макш?» «Так точно, господин полковник. Майор, выпускай. Он прибыл в наше распоряжение». Безопасника колотнуло. Только-только вошел в роль вершителя судеб. «Ключи от клетки у наряда КПП», процедил майор и отдал документы полковнику, после чего важно удалился. Когда КПП остался позади, Лепиш признался: «Сами их не любим, но как иначе? База полна секретов, потому и упрятана на севере. Панкийцы, конечно, знают о ней, но разведать, что происходит внутри, кишка тонка. Замерз? Еще бы, меня не предупредили, что здесь холодно. Тогда, сразу в казарму, там тепло. Прикажу выдать тебе обмундирование по погоде». Они сели во внедорожник, здоровенный как ГАЗ-66. Слава Всевышнему, внутри работала печка. Машина покатилась вглубь базы. Прошло минут 10, а Макс так не увидел самолетных стоянок. Тянулись жилые дома, какие-то административные и производственные корпуса, склады. Здесь, подальше от глаз коалиции, военно-воздушные силы построили целый город. Час спустя, уже одетый в зимнюю офицерскую форму ВВС, но без нашивок за звание, Макс знакомился с офицерами в учебном классе. Тот был уставлен разрезанными агрегатами от самолета. Наверное, они строго секретные, и майор-безопасник в чем-то прав. Пришел и хорошо известный Максу друж вместе с группой офицеров от капитана до полковника. Подойдя к знакомцу, он шепнул: «Неожиданно. Это ты будешь учить нас инопланетным премудростям?» «Да», — сообщил Максим вполголоса. «А ты бросил меня на КПП, где меня едва не арестовали. А еще, товарищ, то, что было на югах, там и осталось», — спешно перебил старший майор. «Здесь суровые будни, ни слова о бабах и выпивке. Тем более, бабы на севере в дефиците. После Хемишина дай женилке отдохнуть. На морозе она сморщивается и не так просится в бой». «Да, мужики», — офицеры засмеялись. Шутки здесь были простые, плоские, безыскусные. Фоменковские зашли бы как тонкий английский юмор. «Закончили. Переходим к делу», — осадил Лепиш. «Макш, приказ о тебе необычный. Мы не знаем, кто ты, откуда, как попал в распоряжение контрразведки. Насколько можно доверять получаемым от тебя сведениям? Позволь мне раскрыть часть тайны, господин полковник», — решился Макс. «В конце концов, он подписок не давал. Я не гражданин какого-либо из государств Союза, и вообще арно, не служу в вооруженных силах, но в силу ряда обстоятельств много знаю об авиации коалиции, и еще про ВВС с моей родной планеты. Информацию от меня оценивайте сами, я заинтересован вам помочь». «Оценивать информацию, не зная источник, сложно», — ответил Лепиш. «Представь два донесения разведки. Один наш человек добыл фотографии нового самолета врага, чертежи, снял копию приказа о принятии на вооружение. Другой просто рассказал: скоро в Панкии появится новый рыцарь с такими-то параметрами. Кому больше доверия?» «Понимаю. Тогда, господин полковник, вычеркните из вашей задачи первого агента. Осталось донесение второго. Его не проигнорируете, а возьмете на заметку. Прошу также поступите с моим. Чертежи истребителя, на котором я летал дома, предоставить не могу, но сами по себе они вряд ли чем-то помогли бы. Состав сплавов, авионика, электронная начинка ракет, все это ваша промышленность не потянет, лет 20-30 нужно, поэтому просто черпайте идеи». «Разреши, господин полковник, предлагаю начать с рыцарей и гладиаторов», — предложил друж. «Сравним его рассказ с нашими данными, сразу станет ясно, насколько информирован наш гость». Лепиш позволил и достал объемистый блокнот с ручкой. «Остальные, кроме Макша, сделали то же самое, а он начал с удивительного сна, где его брали в клещи драконы. Порой закрывал глаза, вспоминая ощущения, особенно головоломный кульбит на сверхмалой высоте. «Это как?» – переспросил друж. «Петля малого радиуса, но от ракет на вертикали не оторваться, а круче не выйдет, размажет перегрузкой. Поверь, перегрузки практически нет. Самолет не выписывает петлю, он вообще теряет опору в воздухе». Максим отобрал блокнот у одного из офицеров и показал разницу между петлей и чакрой Фролова. Только вернувшись в горизонтальный полет, он вновь опирается на подъемную силу крыла. Перед глазами мелькают облака, желудок подбрасывает под горло, авиагоризонт на пару секунд сходит с ума. В миг, когда несешься задом наперед, да еще вверх брюхом, прямо около фонаря проскакивают ракеты, летящие тебе практически в лоб. Это жуткий момент. Постой, не унимался друж. Ты сам это проделал, на симуляторе инопланетного происхождения. У меня на родине тоже есть истребители с изменяемым вектором тяги двигателей. К счастью, пилоты Панки чакру не практикуют. Он рассказал о предельных режимах рыцаря, его бортовом компьютере, более мощном, чем занимающие целую комнату машины местной разработки, о возможности маневрировать у самой Земли на сравнительно небольшой скорости благодаря механизации крыла, хоть и сложно, ручка очень чуткая. «Друж, твои впечатления?» – спросил Лепиш, когда Максим смолк. «Характеристики их истребителя мы и так знали, все совпадают, но я впервые слышу об управлении рыцарем в бою от человека, который сам его пилотировал. Верю, знает, не понаслышке и не в симуляторе. Я прав, закрытая информация», – улыбнулся Максим. Его ответ приняли за утвердительный. После этого занятия последовала перемена в отношениях, напоминавшая мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену. Максим смотрел вместе с мамой, мультик был из ее детства. «Чебурашка, мы скворечник не сделали и маршировать не умеем», – старший пионер отвечает. «Это не главное, мы принимаем вас в отряд». Летчики опознали в Макше своего. «Отпусти тормоза, и земля на мгновение замрет». Авиаторы разных стран и даже разных планет чувствуют этот миг одинаково и способны безошибочно распознать собрата, того, кто хоть раз держал в руках ручку управления, брал ее на себя, когда самолет, поднимая нос, отрывается от полосы, к небу, к осуществленной мечте. Глава 10. Генерала Лубянку из контрразведки ВВС Максим увидел вторично, когда тот наведался в Шеймиш в свите заместителя командующего авиацией Союза, чье фото, наряду с главным маршалом, обильно украшало интерьеры казармы и учебных классов. Осень, принесшая, если верить газетам, некоторое похолодание в районах ближе к экватору, обрушило на Шеймиш жестокую стужу. Оба генерала игнорировали ее. Сойдя с трапа, они не поднимали воротники летных курток, всячески демонстрируя, что мороз – ерунда для настоящих мужчин. Начальство прошествовало мимо встречавших, не задирая головы вверх, как то принято в коалиции. Генерал-полковник Вачиш поздоровался с начальником базы и командирами авиачасти. Максима, наблюдавшего за церемонией издали, выдернули из учебного класса часа через полтора. Он только отогрелся и начал занятия с истребителями-практиками. Знакомил их с рискованными фигурами пилотажа в воздушном бою. Но, в учебном классе, кто же пустит сомнительную личность к новейшему дракону? Максим извинился перед пилотами и пошел следом за посыльным. На душе было тревожно. Чуйка прямо так вопила. Этот вызов не к добру. Могут нацепить наручники и отправить в каталажку. И всего лишь потому, что ветер изменился. Порученец, прибывший звать к командованию, ничего не пояснил. Он держался сухо, вежливо, что еще ни о чем не говорило. Макса отвели в центральный штаб авиабазы, куда раньше не пускали. В приемной Макс снял зимнюю куртку, успевшую набрать снега в капюшон. Страшно представить, что тут наступит месяца через два. Лубянка оккупировал кабинет заместителя начальника базы. Увидев Максима, бросил коротко. «У нас 10 минут, весь в твоем распоряжении», — сообщил Максим. «А куда ты денешься? Садись». Генеральский тон был неприветливым, смуглое лицо выражало недовольство. Тем не менее, враждебности не ощущалось. Приглашение присесть и вовсе показалось чудом дружелюбия. Словно волк, способный растерзать, добродушно помахал тебе хвостом. Макс поблагодарил и сел. «Так», — продолжил генерал, — «отзывы о тебе хорошие. По устройству самолетов, приемом пилотирования, тактике их применения рассказал пилотам многое полезное, но...» Особист поднял вверх указательный палец. «Ты с чего заводишь разговоры о политике, да еще несешь такую чушь? Зачем?»